Рыбак внимательно наблюдал за ней, размышляя, отчего б ей быть такой злой этой демчихе. В голове его возникали самые различные на этот счет предположения. Жена полицая, какая-нибудь родня здешнего старосты или, может, чем-либо обиженная при советской власти. Но, поразмыслив, он отбросил все эти домыслы, явно не вязавшиеся с нищенским видом этой женщины. «А где твой Демка?» — вдруг спросил рыбак. Она выпрямилась и как-то настороженно, почти испуганно взглянула на него. «А вы откуда знаете Демку?» «Знаем». «Чего ж тогда спрашиваете? Разве теперь бабы знают, где их мужики? Побросали, вот и живи, как хочешь». Она взяла с порога веник и начала заметать возле печи. Все ее размашистые движения свидетельствовали о крайнем нерасположении к этим непрошенным гостям. Рыбак все думал, не зная, как, наконец, подступиться к демчихе с тем главным разговором, ради которого он дожидался ее. «Тут, видишь ли, тетка, товарищ того...» Она разогнулась, подозрительно взглянула на Сотникова в углу. Тот двинулся, попытался встать и заметно подавил стон. Демчиха на минуту замерла с веником в руках. Рыбак поднялся с скамьи. «Вот, видишь, плохо ему», — сказал он. Сотников минуту корчился от боли в ноге, обеими руками держась за колено и сжимая зубы, чтобы не застонать. «Черт, присохло, наверное. А ты не дергайся, лежи, тебя ж не гонят». Пока рыбак устраивал на скамье его ногу, Демчиха все хмурилась, но мало-помалу рисковатое выражение на ее лице стало смягчаться. «Положить что-нибудь надо», — сказала она и пошла за перегородку, откуда вынесла старую с вылезшими клочьями серой ваты измятую телогрейку. «На, все мягче будет». «Так», — мысленно отметил рыбак, — «это другое дело. Может, еще подобреет эта злая баба». Сотников приподнялся, она сунула телогрейку под его голову, и он, покашливая, тут же опустился снова. Дыхание его по-прежнему было частым и трудным. «Больной!» — уж другим тоном спокойнее сказала Демчиха. «Жар, видно, вон как горит». «Пройдет!» — отмахнулся рукой рыбак. «Ничего страшного!» «Ну, конечно, вам все не страшно!» — начала сердиться хозяйка. «И стреляют вас, не страшно! И что, мать где-то убивается? Ничего! А нам...» «Зелье надо сварить, напиться, вспотеть, это вон кладбище-то рядом». «Кладбище не самое худшее», — кашляя сказал Сотников. Он как-то нехорошо оживился после короткого забытья. Наверное, от температуры резко раскраснелись щеки, в глазах появился лихорадочный блеск, неестественная порывистость сквозила в его движениях. «Что ж еще может быть хуже?» — допытывалась Демчиха, убирая с стола миски. «Наверное ж, в пекло не верите». «Мы в рай верим», — шутливо бросил рыбак. «Дождетесь рая, а как же?»